Интерлюдия 65. Мое сознание словно разрушалось. Я не понимал, где я. Все там же, на стуле в конторе Збенского или в центре абсолютно красной залы. Все плыло и дергалось. Вот уж кого не ожидал встретить здесь. Доктор-детектив. Шаблонное воплощение безумного ученого из бульварных романчиков. Какими судьбами? То я сидел в кресле, то стоял в красной зале. А в кресле сидел кто-то другой. Резак. Изыматель. Человек, убивший моего единственного друга. Господин Флинн Понт в зеленых очках. О, я понял. Ты принял меня в свое искаженное сознание. Как мило. Мне везет на соседство с неудачниками и психопатами. Не бойся, эта инъекция медленно входит в твой больной мозг. Там снаружи, наверное, дико любопытные вещи происходят. Его лицо было таким же злобным, как и в день нашей первой встречи, когда он прижал меня к стене арки, а неподалеку лежало тело очередной его жертвы. Выпусти меня. Будь другом. Я отошел назад, и в то же время я не двигался. Это все бред. Аутоиммерсия, самогипноз, галлюцинации из-за сильного изменения химсостава мозга. Тогда тем более. Выпусти меня. Я впал в непонятный иррациональный ужас и бросился к красной шторе. За ней оказались прутья и чернота. Мы были словно в огромной птичьей клетке. Нет! Я выбил дверцу ногой и бросился во тьму. Ты вернешься, а я подожду. Чуть больше 7 лет назад. За прочными окнами поезда несутся стены тоннелей, изредка прерываясь на пейзажи площадей и домов. Я в восторге. Я еду в столицу. Неужели? Неужели позади этот котел насилия и безумия зона адаптации? Кроме меня, в вагоне еще 200 счастливцев. Каждый сжимает свой пропуск, радуясь значениям проходного балла. Сумма 40. Сумма 60. Заветные цифры, обещающие перспективы. И что самое главное, они обещают, что ты больше никогда, никогда не увидишь это невежественное, тупое чудовище. Ты больше не увидишь степь. Моя сумма 93, а это значит, что я доеду почти до самого сердца. Мой балл дает мне право выйти в третьем кольце. 93. Это число значит свободу. Больше никакого убожества, никакого Горана Керчева, никаких побоев и законов зоны. 93. Делай, что хочешь. Теперь это закон. Остановка. 8-е кольцо. Многие вышли. Следующая остановка теперь в 7-м. Вагон заметно пустеет. Я гляжу на уходящих и радуюсь их будущему. 6-е, 5-е, 4-е. Вышли почти все. Среди оставшихся я вижу знакомое лицо. Имени этого степняка я не знаю. Да и какое значение теперь имеет это имя? Он выглядит заметно хуже остальных. Свежие синяки на лице, лохмотья, длинные немытые волосы, сломанный нос. А еще его заставили играть в плаксу. Ужасное издевательство, игра в плаксу. Объекту игры наносят какой-то состав на лицо, а затем издеваются и бьют. Выступающие слезы вступают в реакцию и мгновенно превращаются в кислоту. Уродливые шрамы на всю жизнь. Я тоже играл в такую игру. Но я привык к боли, научился ее терпеть. И выиграл. Странно, что ему позволили доехать аж до третьего кольца с такими уродливыми шрамами. Инспекторы в последние годы ужесточили правила по эстетике, но уверен, он заслужил свой пропуск. А вот и третье. Мы замедляемся, но стук моего сердца учащается. Встречай, столица. Житель под номером 221358 прибыл. Сквозной вокзал. В сумме до 95. Покинуть вагон. Пар вокруг. Мы замерли. Мы все встаем с мест, неуверенно, осторожно. Но почему плакса не встает? Заснул? Эй, брат степняк. Я трогаю его за плечо, мысленно ругая себя за фразочку из зоны адаптации. И вдруг замираю. Он не спит, он смотрит в окно, а в его руках лист с баллами. Сумма 100. Что? Как это? Степная Харя, а ну на выход! Уже выходя из вагона, я смотрю на него. В вагоне больше никого. Он едет в первое кольцо. Как? С таким уродливым лицом? Кто может быть умнее меня? Мой первый день в качестве жителя столицы начинается крайне отвратно. Настоящее время. Я лежал на полу, с трудом втягивая воздух. Легкие словно сжало стальным обручем. Так, я все еще здесь, в конторе похоронных услуг Збенского. Все еще привязан к стулу. Почти ничего не изменилось, кроме одного. Я не видел левым глазом. Голова гудела и взрывалась. Это невозможно было бы описать. Я чувствовал, как вся моя сущность проникается новыми навыками, мелкими деталями моторики. Я становлюсь лучше, секунда за секундой. Словно я провел год в библиотеке, техникуме и лагере боевой подготовки одновременно. И даже если зрение не вернется, будь я проклят, если это не стоило одного глаза. Но несмотря на все это, встать у меня не получалось. Дерьмо. Вот вечно ты так, Горан. Я Марк... Что? Голос, звучавший позади меня, был голосом Рета. И как ты будешь без меня со всем этим дерьмом разбираться? Его рука нависла надо мной и освободила. Я тут же выбрался и отскочил к стене. Рет? Что? Что ты вылупился на меня, словно подросток на сиськи? Рет стоял передо мной, таким... каким я запомнил его в последний раз. Одежда залита кровью, на шее рана. Но часть его наряда была обожжена пламенем и в некоторых местах тлела, а левая механическая рука, которую я так любовно изготовил, была превращена в ошметки. Что? Что происходит? Безумие, Горан. Полное безумие. Не зови меня так. Серьезно? Ты видишь перед собой труп, взорвавшийся в фарш, и единственное, что тебя беспокоит, это то, как он тебя называет? Нет, это все неправда, это все бред. Я ввел себе что-то не то. А ну соберись! Мощная пощечина чуть не свалила меня на пол. Сажу тебе в рожу. На кой ляд я десяток раз спасал твою жопу, если ты ведешь себя как самоубийца? Ты совсем поплыл, как ржавый крейсер. Боль была настоящая. Как? Как ты здесь? Почему это происходит? Рэд медленно прошел по комнате и сел на стул возле верстака Збенского. Ну, думаю, мы оба понимаем, что ты не так сильно ценил меня, чтобы я возник у тебя в голове в качестве угрызения совести. А значит, вывод один. Ты сошел с ума. И он закурил. Я видел, как дым выходит из раны на шее. Это ненормально. Знаешь что? Быть Гораном Керчевой ненормально. Я Марк Дайн. Зови меня так. Да хоть Сьюзи. Что ты мне сделаешь? Еще раз бросишь умирать? И он улыбнулся. Я любил и ненавидел эту его ухмылку. Ухмылку уверенную и снисходительную. Так, хватит. Нужно собраться. Нужно сделать много дел. Я начинаю новую жизнь, и никто не будет меня отвлекать. Что ты делаешь, Марк? Я подхватил одежду и стал упаковывать вещи из конторы Збенского, которые могли бы мне пригодиться. Собираюсь. И не отвлекай меня. Я не намерен тратить время на болтовню с трупом. Так куда ты ломишься? На судно «Вольная гончая». Базу банды крановщиков. Зачем? Забрать моего ребенка. 5 лет назад. Как вы видите, за столетие существования столицы последствия деятельности человека породили множество видов флоры и фауны. Рассмотрим сегодня несколько особо ярких примеров. Я сижу в лектории вместе с еще тысячей студентов и восхищаюсь им. Этот человек – мой идеал, без сомнения. Профессор-комиссар Алан Хеймс. Скажем, клякса, он же ржавый мох. Сложный организм, растущий в сырых, темных местах, чаще всего на металлических и бетонных конструкциях, отчего и имеет свое название. Казалось бы, ничего на первый взгляд примечательного, но... Хотя нет, мне нужен доброволец. Есть смельчаки среди вас? Я не могу упустить свой шанс. Как и десяток других, я тяну руку, но я все сделал правильно. Занял место под яркой янтарной лампой возле прохода. И выбор профессора-комиссара падает на меня. Вот вы, юноша. Прошу, идите сюда. Я спускаюсь. Уши мои горят. Как вас звать? 22-13-58, господин профессор. Что? Да нет. Имя. Обычное. Я вижу, что он презирает номера так же, как я презираю имена степи. Но не перед этим человеком мне гнуть свою линию. Горан. Горан Керчва. Отлично. Итак, прошу, Горан, садитесь. Заранее извиняюсь. Я сажусь в центре аудитории, возле стола с различными образцами. Так вот, перед вами ржавый мох. Профессор ставит на стол лист металла, покрытый пушистым мхом темно-рыжего цвета. Я успеваю увидеть надпись «Опасно» на листке, приклеенном к образцу. Еще 150 лет назад этот мох был любимым лакомством стеклянных термитов. Вот этих, уже почти исчезнувших насекомых. Профессор поднимает банку, наполненную прозрачными насекомыми. Однако, в связи с деятельностью академий, мох изменился и приобрел очень любопытный защитный механизм. Когда термиты контактируют с ним, их тела выделяют особую клейкую субстанцию. Вступая в реакцию с ней, мох продуцирует вещество, мгновенно убивающее насекомое. Но любопытно не это. Получающееся в результате этой реакции летучее вещество вызывает... Одну минуту. Профессор надевает маску на лицо. Итак, вызывает у человека определенные изменения сознания. Глядите. Он открывает банку и бросает насекомых на мох. Я вижу, как они быстро падают замертво, а среди волокон мха начинает еле заметно струиться испарение. В зале от чего-то приглушают свет. Я сижу и не двигаюсь. Становится тихо. Все ждут результатов эксперимента. Внезапно справа от себя я вижу движение. Оборачиваюсь и холодею. Неподалеку от меня стоит птица, точнее человек. И то, и другое. Высокая, долговязая женщина с головой совы. Я узнаю ее, хотя надеялся, что я забуду это навсегда. Жуткое видение из детства. Она обернута в цветные лохмотья, а ногти на ее руках длинные, кривые и толстые. Ведьма из степи. Я видел ее один раз, совсем крохой. Жители моей станицы приносили ей в жертву ребенка. А она кричала по птичьи, хохотала и танцевала под звездами. И птицы, мертвые птицы, кружились над ней и вторили ее хохоту. Как она оказалась здесь? Почему она смотрит на меня своими птичьими глазами и медленно идет ко мне, открывая клюв? А затем я вижу их, птиц. Сотни птиц сидят здесь в аудитории и смотрят на меня. Ненавижу птиц, ненавижу. Почему они смотрят? А они начинают кричать и тут, и там, справа и слева. Нет, хватит, хватит! Я падаю и закрываю голову руками. А затем мощная фигура Хеймса, словно гигант Зальжин, поднимает меня и прикладывает к лицу какую-то тряпку. А ну тихо! Тоже мне, студенты, светоч науки. Что здесь смешного? Тупоголовые вы идиоты! Я снова сижу на стуле. Ни птиц, ни ведьмы нет. Это всего лишь хохот. Хохот студентов. Как вы видите, испарение — это мощнейший фобоген. Они вызывают у человека невероятные, жуткие галлюцинации. Реакция распространяется по всей поверхности мха на десятки метров. И обычные бытовые маски не способны от нее защитить. Именно этим объяснялись многочисленные сообщения о чудовищах и призраках, поступающие с нижних ярусов. Ну, половина точно. Итак, после этой демонстрации откройте ваши учебники и запишите в голову. Когда аудитория пустеет, и последний студент, проходя мимо, хлопает меня по плечу... Классное шоу, Керчва! Я и не думал, что ты можешь визжать, как заправская шлюшка. Я остаюсь один. Меня все еще колотит дрожь. Прошу меня простить. Обычная реакция куда слабее, Горин. Зовите меня 22-13-58, профессор. Нет. Он садится передо мной и закуривает трубку. Странная реакция. Вы, должно быть, весьма впечатлительная и нервная личность. Но вы молодец. Я тут заглянул в ваш студенческий, кстати. Я опять чувствую, как мои уши горят. Отличные баллы, отличные результаты. Знаете, я набираю небольшую команду для инновационного и амбициозного проекта с подачи самого ректора, госпожи Ван Кейн. Талантливые помощники из числа студентов мне бы пригодились. Думаю, я так смогу искупить свою вину за то, что вам пришлось тут пережить. Я с радостью, профессор. Вот и славно. Дружок, собери образцы. Его легендарный помощник, огромный и скрытый под странным комбинезоном, подходит и нависает над столом. Спасибо, Керчева. Разум ведет. Разум ведет, профессор-комиссар. Настоящее время. Ну и что ты собираешься делать? Я стоял и смотрел на вольную гончую. Старое ржавое судно, стоящее на давно брошенной верфи на 7-м ярусе. Воды здесь не было уже больше 70 лет, но судно так никто и не разобрал на металлолом. А теперь на нем жили члены банды крановщиков и держали там, запертое в саквояже, подключенное к трубкам, мое будущее. Забрать ребенка. Как, Марк? Там не меньше полусотни бойцов. Они тебя раздерут, как шлюха, матрас. Что-нибудь придумаю, Ред. Тебя убьют. И поверь моему опыту, тебе это не понравится. Я спустился и приблизился к судну на максимально возможное безопасное расстояние. Настоящая крепость. Стрелки на палубе, мощный стальной корпус, дверь в борту, открывающаяся только изнутри. Ред уже сидел неподалеку, на старой канатной бухте. У тебя глаз кровоточит и руки трясутся. А ну заткнись. Тише. Да я же труп. Забыл. Я только в твоей голове. И ты скоро станешь трупом, если меня не послушаешь. Я уселся за ящик и стал внимательно оглядывать судно. Этот кусок мяса того не стоит. Ты даже не понимаешь, чего он стоит, Ред. Ну, он точно стоит того, чтобы бросить друга умирать. Как меня бесит эта его манера. В первую очередь потому, что он прав. Я бросил его, как последний трус. Но что я мог сделать? Шанс, что такой ребенок оказался у меня, был 1 на 30 миллионов. Ты сам видел, что я могу делать с его помощью. Хеймс бы от зависти удавился. Ах, вот зачем все. А изымателем ты себя сделал тоже из-за Хеймса. И как ты, мать твою, в пятку собираешься попасть на вольную гончую? Надо было уесть его, поставить на место. И я уже видел как. В чем моя сильная сторона, Ред? Не знаю. В том, что ты умудряешься выжить, хотя не приспособлен для этого? Нет. Я гребаный гений, Ред. Я биохимик. И если я прав, то мне уже ясно, как мы попадем внутрь. И как же? Мох. Что? Судно. Погляди. Оно все покрыто мхом, Ред. Особым мхом. И сделать нужный состав – это пара пустяков. Я осторожно и быстро зашагал прочь в свое тайное убежище. Сделать препарат, идентичный веществу, выделяемому термитами, я смогу за несколько минут. Ты правда так его ненавидишь? Кого? Хеймса. 3 года назад. Что это, профессор? Я стою поздно ночью в проектной лаборатории профессора Хеймса. Глаза слипаются, но стимуляторы держат меня на ногах. Профессор показывает мне что-то очень секретное, по его словам. Чертежи какого-то сложного шприца. Это то, чего видеть тебе не стоит, Горан. Окажись в моем распоряжении такая вещь, наша работа пошла бы вперед огромными скачками. Я все еще не понимаю. Слыхал об экстракторах? Или, проще говоря, изымателях? Слыхал ли я? Еще бы. Да, конечно. Говорят, это вымысел, городские мифы. Но я думаю, что это не так. И этот предмет? Я думаю, это их основное орудие. Шприц для изъятия. Это его схема. Теоретическая, конечно. Ого, откуда она у вас? Сам не пойму. Пришла по пневмопочте пару дней назад. От моего коллеги Грабова. Но он же умер. Ну, вот и я о том же. Но это все уже не важно. Шприц и остальное... Все это больше не имеет значения. Наш проект закрыт. Моя теория признана уже научной и запрещена к разработке комитетом морали. Но как? У нас же есть подвижки. Мы утвердили наличие субстанта, а вы сами собрали прототип интерсхемного эжектора. Хеймс достает из-под стола коробку и глядит на собранный прибор. Да что с него толку? Он не работает. Я подключал его к дружку десятки раз. Мы топчемся на месте, потому что поверили в придуманную мной сказку. Да что придуманную? Приснившуюся мне. Я жутко возмущен. Почти 20 человек, 5 лет работы, крысе в пасть. И неясно, то ли кто-то не хочет, чтобы я этим занимался, то ли это и в самом деле ерунда. Мы сможем их убедить. Завершить исследование без поддержки Академии. Сами. Да ну. И как же? Нам стоит всего лишь шагнуть дальше, профессор. Перейти от голой теории к практике. На живых образцах. На детях. Бездомных. Ты с ума сошел? Он скакивает. Я отхожу, жалея о своих словах. Горин, я закрывал глаза. Я знаю, что ты воруешь реагенты для литеральных инъекций, которые продаешь. Слышал о том, что ты втайне посещаешь занятия в Гарисе в обмен на фермент. Но мне было плевать. Я все тебя прощал, потому что ты талант. Ты, мать твою, гребаный гений. Однако такое мышление, такую готовность я простить не смогу. Профессор, вы меня неверно поняли. Думаешь, ты можешь ставить эксперименты на детях и жить спокойно потом? Поверь мне, мальчик мой, я знаю... Каково это? И я знаю, что проводить опыты над ребятишками. Идея вовсе не из лучших. Он садится в кресло. Я вижу, как эмоции искажают его лицо. Завтра мы освобождаем помещение. Проект субстанта закрыт. Больше не вспоминай об этом. И не попадайся мне на глаза в этом триместре. Настоящее время. Нет! Не подходите ко мне! Прошу, пощадите! Я не буду! Я не знал, что во мне видел этот боец из банды крановщиков. Может, стаю крыс-людоедов или ходячих мертвецов? А может и птиц? Я просто вонзил ему его же клинок в лицо и зашагал дальше. В тяжелом противогазе я быстро шел по нижней палубе вольной гончей. Реакция ржавого мха сделала свое дело. Все судно было наполнено жутким криком и испарением. Их маски не защитили их от эффекта страшного фобогена. Кто-то видит своих мертвых друзей, кто-то трубача, а кто-то куда более страшные вещи. Иррациональный страх повсюду, а в центре я, на виду у всех и никем не видимый. Ты понимаешь, что ты делаешь? Ред шел рядом и озирался. Они сейчас в ужасе. Они просто видят галлюцинации, как и я. Мы в равном положении. Не скажи. Ты-то знаешь, что меня нет? Я в этом не уверен. Я быстро нашел каюту, в которой сидела женщина, назначенная кормилицей, и где стоял мой переносной инкубатор с малышом. Хорошо, что я не терял времени. Запасы нужных для запланированной мутации веществ уже почти подошли к концу. Женщина не заметила меня. Она вжималась в стену, глядя под ноги. Даже представить не мог, кого она видела. Крыс, пауков, лужи крови. Я подхватил саквояж и шагнул было к выходу, но Ред преградил мне путь. Помоги ей! Что? Ред, хватит! Помоги ей, Марк! Она этого не заслужила! Она не крановщик! Мне некогда! Один укол, и она забудется во сне! Имей в себе хоть каплю милосердия в рот газопровод! Я обернулся. Некогда спорить. Взмах клинка, и женщина упала на пол с почти отрубленной головой. Эвтаназия! Вот мое милосердие. Отойди. Я быстро пошел назад, прижимая саквояж к груди. В нем самое важное, что у меня есть. Что ты делаешь? Ты сам видишь. Открываю клапаны. Зачем? Они взорвали мою лабораторию. Убили тебя. Почти лишили меня всего. Ты мстишь не тем людям. Я только начинаю. И я... Открыв все клапаны газа, что хранился на вольной гончей, покинул корабль. Взрыв я услышал уже будучи далеко. Где-то выбило стекла. Маленькая месть за мою разрушенную жизнь. Единственным здоровым глазом я заметил какую-то тень в переулке. Мне показалось, что это был человек в костюме птицы. Видимо, немного испарений от мха проникло сквозь мой противогаз. Но плевать. Плевать, теперь меня уже не напугать галлюцинациями. Я быстро добрался до своего тайного убежища, старого металлургического цеха. Слежки не было. Я был один, сжимая в руках саквояж с младенцем. Добрый день, господин Дайн. Закройте дверь, опустите саквояж. Я предлагаю сделать это быстро. Стоило мне войти, как дверь за мной захлопнулась, с непривычным звуком чуждой пружины и другого замка. Ловушка. В моем же месте. Он ждал меня. Флинн Понт, аниматрон в синих очках, стоял в темноте, в дальнем цеху, где располагалось мое пристанище, и сжимал в руках жуткий армейский карабин. «Я же убил вас!» «Золотое правило. Пока вы не увидели труп, считайте, что объект не ликвидирован. Я лично намерен ему следовать». Он поднял оружие. «Опустите саквояж». «Да, конечно». Я осторожно и незаметно засунул руку внутрь инкубатора и включил подачу препарата. «Прости, малыш, сейчас тебе опять станет дико больно, как и мне». Из саквояжа донесся слабый крик, а затем он резко усилился. Я приготовился пережить дичайший спазм по всему телу, но ничего не произошло. Ни со мной, ни с моим незваным гостем. Что? Как? Неужели они сломали его? Неужели они испортили младенца? Нет, не может быть. Не беспокойтесь, мне этот вопль не страшен. Вопрос лишь в том, почему он не страшен вам. И в следующий миг он уже оказался возле меня и вырвал саквояж из моих рук. Я дернулся, но он ударил меня в лицо, и я повалился на пол. Глаз мой словно бы взорвался. Теперь ясно. Что ж, добро пожаловать в изыматели, господин Дайн. К вашему несчастью, моя атараксия, хоть и не без труда, но позволяет мне избежать гипноблока. И ваша бытность членом нашей структуры будет недолгой. Говоря это, он трижды пнул меня, а затем застегнул наручники за спиной. Я убью вас. Но сначала вы скажете мне, на кого работаете. Его лицо странно двигалось, словно бы ему было дико больно, будь он проклят. Но я восхищаюсь им. Я работаю сам на себя. Вы лжете. Мы оба это знаем. О нет, господин Понт. Он не лжет. Он правда такой идиот. Но Понт никак не отреагировал на слова моей галлюцинации. У меня нет моральных барьеров, чтобы остановиться, допрашивая вас. Вам будет больно. Очень. Вы все скажете. У него их тоже нет. И боль этот психопат любит. Будет любопытно на это посмотреть. Ред, помоги мне! Да я мертв, идиот! Понт обернулся туда, где стоял Ред, но ничего не увидел. Я лежал на полу и от боли с трудом мог пошевелиться. Последний шанс умереть безболезненно. Кто дал вам денег на контору? На исследование? Кто? Пошел ты! Ты и твои дружки в очках, пошли вы все! Мне жаль. И острая боль пронзила мою левую руку. Он одним движением своего кинжала оторвал мне ноготь. Я повторю свой вопрос. Кто вас нанял? Наука. Что? Наука! Механизм-то гребаный! Еще один ноготь. Я кричу, но он даже не меняется в лице. Инспектор! Его называют инспектор! Имени не знаю. Золотые волосы. Крашеные. Подробнее. Подручный лорда-секретаря из комиссии морали. Ну как тебе, Марк? Ты сейчас умрешь. Неприятное ощущение, согласись. Заткнись, Ред! Что именно вы должны были делать? А я так же себя чувствовал. Мне тоже было больно. Но ты ушел. Сказал, что это дело всей твоей жизни. Помоги мне! Что именно вы должны были делать? Вот и вся твоя жизнь. Еще один ноготь упал на пол. А следом упал и сам Понт. Из виска его струилась кровь. Наконец-то, Ред! Это не я, Горан. Я тут же обернулся. Надо мной стояли две фигуры. Худые, высокие люди-птицы. Нет, нет, нет! Я пополз от них и уперся о стену. Их жуткие мертвые маски глядели на меня. Не подходите! Назад! Но одна из мертвых птиц уже оказалась рядом. Сняла наручники и отошла. Тихо. Так могут ходить только мертвецы. Мертвецы из степи. Ты не его жертва, змея. Он не твой убийца. Я встал. Так, испарением Ха как-то попали сюда. Нет, это невозможно. Что происходит? Может, я уже мертв? Ты видишь их, Ред? Серьезно? Ты спрашиваешь одну галлюцинацию о том, видит ли она другую? Мы здесь, степняк. Хочешь ты этого или нет? Твое ложное имя не скроет тебя от степи, змея. Но не бойся, мы уйдем, мы будем приглядывать. Что вам нужно? Идите прочь, Это все бред и дикость! Моя рука горела огнем, как и глаз. Я привык к боли и в зоне адаптации, и здесь. Но эта боль была на грани моего терпения. Твое имя назвали Горан Керчва. Горан Керчва. И уже есть охотник, что убьет тебя. Мы лишь поглядим, чтобы он смог это сделать. Мы защитим тебя, Горан. Ведь твоя жизнь — это уже его жизнь. О ком вы? Что за бред вы несете, дикари? Недоумки! Спроси его, он знает. И одна из птиц кивнула на Рета. Я ничего не понимал, где была реальность, а где бред. Сказать было нельзя. Твой друг сам просил охотника убить тебя. А мы просто сделаем так, чтобы это стало возможным. Ты просил его убить меня? Ты просил человека со змеиной тростью меня убить? Горан, я просто бред твоего безумного мозга. Не знаю, но я бы попросил, честно говоря. Не зови меня так. Но ведь это твое имя. Смирись с ним. Степь уже забрала тебя. Охотник уже идет. Прощай, Горан Керчва. И они развернулись, беззвучно зашагали в приоткрытую дверь. Я тяжело дышал, боль сковывала разум. Я боролся с ней, так, как привык делать. А затем она заполонила меня, и я подхватил карабин синего понда. Никто не будет говорить мне, что делать! Раньше я не умел толком стрелять. Но сейчас пуля за пулей вгрызалась в тела удаляющихся по цеху мертвых птиц. Они же уже мертвые, что им терять? Я высадился патроны и оглядел тела. Всего лишь парень и девушка. Простые люди. Никакой магии. Никакого колдовства. Как и должно быть. Я быстро вернулся назад и убедился, что с малюткой все в порядке. Не бойся, малыш. Скоро это все кончится. Ты такой милый, когда общаешься с детьми, Горан. Особенно, когда они потом умирают под твоим скальпелем. Заткнись! А он жив? Господин Понт, он дышит. Вот и славно. Это очень славно. Я подтащил тело Понда к столу, что использовал для операции, и с трудом поднял его. Что ты делаешь? Собираюсь сделать небольшую операцию. Ред, сидя рядом на столе, прикурил сигарету от своего тлеющего рукава. Я же раздел и надежно пристегнул Понда к операционному столу. Тебе нужны союзники. Я все время прикрывал твою спинку. А теперь этого некому делать. Они найдут тебя. Инспектор найдет тебя. Потребует ответов. Узнает, что ты убил Збенского. Они будут куда более жестокими, чем Понд. И что ты предлагаешь? Двигай в первое кольцо, Горан. Здесь тебя найдут твои враги. А врагов у тебя больше, чем друзей. Да? И куда мне бежать? Особенно с ним. Я указал на саквояж с инкубатором. Госпоже Камиле Войнич. Мне было неприятно признавать это. Но в его словах был смысл. От того, что он плод моего безумия, этот факт становился совсем мерзким. Может, ты и прав. Но господина Понта я заберу с собой. Зачем? О, это богатейший материал для опытов. Просто хоть сейчас учебники пиши. Вряд ли ты сможешь его удержать от побега или твоего убийства. Да, но все будет куда проще, если ему будет нечем бежать и нечем держать оружие. Я не хочу на это смотреть, Горан. Я Марк Дайн. И это печально. Я обернулся. Рета нигде не было. Тогда я завершил приготовление и поднял реактивную пилу. Он не должен умереть. Нужно быть аккуратным. Я мог бы просто навсегда парализовать его одним уколом. Но я хотел, чтобы он испытывал боль в конечностях, которых у него больше не будет. Когда рука Понда упала на пол, я поглядел на нее. Вместе с резом торчали пружины и шестерни. Неужели он и правда не человек? Или же это куски металла просто прилипли к руке, упавшей на пол? Здесь, в старом цеху, валялась куча запчастей. Мне предстоит долгая операция. Жаль, света маловато. Удобные очки. сказал я, надевая очки синего понда, позволявшие видеть в темноте, и принялся за вторую руку.